Глава 7. Инженер по неволе. 1791-1794 годы. Суворов и Потемкин в Петербурге. Деятельность в Финляндии и крайняя неудовлетворенность ею. Пребывание в Херсоне. Новый выход к боевой деятельности. Интриги Потемкина помешали великому мастеру военного дела Суворову, доведшему искусство бить турок до виртуозности, окончить войну с ними. Это исполнено другими, но с меньшей, конечно, талантливостью и не с такой пользой для России, какую предполагал Суворов в своих проектах по этому поводу. Прибыв из Яс в Петербург, Суворов впервые узнал о злобной мести Потемкина. 3 месяца прожил он в Петербурге в уверенности, что славная его боевая служба предшествовавшего года будет признана и оценена по достоинству. Но, наконец, ему пришлось воочию убедиться прямо в обратном. В Петербург приехал также и Потемкин. На него, все время мешавшего ходу войны, словно из рога изобилия, сыпались всевозможные знаки милости и предосудительной щедрости. Суворов же оставался в глубокой тени. В Петербурге подготовлялось роскошнейшее торжество в честь славных военных подвигов, главным же образом по поводу взятия Измаила. Конечно, раз устраивалось чествование, то именно достойному, то есть Суворову, и должно бы быть воздано достойное. Потемкин же сделал по этому поводу новое злодеяние Суворову. Празднество назначено было 28 апреля, а Суворов 25 апреля получил от Потемкина же повеление государыни объехать Финляндию до самой шведской границы и проектировать систему пограничных укреплений. Не говоря о безумной роскоши, с которой было устроено подложное торжество 28 апреля, нельзя не возмущаться той беспримерной расточительности, с которой был награжден Потемкин. Он получил в собственность Таврический дворец, оцененный в 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей наличными деньгами и фельдмаршальский мундир, унизанный по швам бриллиантами и представляющий поэтому баснословную ценность. В общем, таким образом, все полученное Потемкиным составляет около 1 000 000 рублей. Кроме того, положено соорудить ему же обелиск в Царско-сельском парке. Между тем, Суворов виновник не одной только измаильской победы, но и длинной цепи остальных, наиболее решительных побед над турками. Не только ничего не получил, но и очутился в положении как бы опального человека. В то время, например, как Потемкин утопал в роскоши в Петербурге и упивался славой поистине великой и заслуженнейшей Суворов, в суровую финляндскую весну разъезжал по капризу и прихоти Потемкина в санках и таратайках по диким захолустьям русско-шведской границы, вынося лишения, которых военный человек высокого положения не должен бы знать даже и в военное время. Суворов исполнил порученное ему сложное и трудное дело менее чем в 4 недели. По поводу представленного им проекта укрепления границы 25 июня последовало высочайшее ему повеление: «Полагаемые вами укрепления построить под ведением вашим». Значит, постройка по заказу, хочешь не хочешь, а строй. Это, конечно, новая немилость, только замаскированная. Суворов действительно был знатоком инженерного дела и немедленно принялся за работу. Хотя у него решительно не лежала душа к деятельности этого рода, и даже он прям-таки тяготился ею, тем не менее он в течение 1,5-годичного пребывания в Финляндии исполнил в существенных чертах весь свой план. Государыня с полным одобрением относилась к строительным трудам Суворова, что неоднократно и выражала ему, но в сущности это не изменяло тяжелого нравственного положения Суворова, вынужденного исполнять работу, к которой у него не было ни малейшего влечения. Серьезно ища выхода из этого противоестественного положения, он задавался даже вопросом о чужой службе, то есть в иностранных государствах, думал об этом весьма серьезно и, как увидим далее, неоднократно подавал прошение на высочайшее имя. Но главное, что удручало дух Суворова, это измаильский стыд, как называл он непризнанный и неоцененный по достоинству измаильский его подвиг. Скоропостижная смерть Потемкина от беспорядочной жизни в 1791 году в дороге из Яс в Николаев послужила поводом к некоторому оживлению надежды на искупление этого действительного стыда. Действительно, в марте 1792 года на имя Суворова последовал высочайший рескрипт, в котором, между прочим, сказано, что болезнь Потемкина помешала исполнить высочайшее повеление о награждении измаильских героев, почему Суворову и повелевается сделать дополнительное представление. Но это не могло залечить душевные раны Суворова, так как это не восстанавливало истинного значения его заслуг и ничего не давало ему в смысле награды. Поэтому он высказал, что считает измаильский штурм оцененным не по достоинству, и напомнил, что если бы он выпустил турок из крепости на капитуляцию, это было бы признано слишком малым, рискуя же на штурм, ставил на карту и жизнь свою, и репутацию. 10 ноября того же года последовал новый рескрипт о замене финляндских построек другими, да притом еще своих собственных построек чужими. Согласно этому повелению, под начальством Суворова поступили войска в Екатеринославской губернии, в Крыму и во вновь присоединенных землях. При этом Суворову поручалось укрепление границ по проектам инженера де Волана. Кроме того, требовалось и мнение Суворова на случай оборонительной и наступательной войны в Финляндии. Таким образом, это новое поручение, несомненно, свидетельствовало о доверии государни к Суворову, о сочувствии его работам и об одобрении их. Суворов же истинным делом лично для себя признавал только войну. И если он не отказался от нового назначения, то исключительно потому, что на юге России он более надеялся найти выход к истинному делу, к практике, то есть к боевой деятельности, без которой он при каком бы то ни было другом роде занятий положительно замирал. Ввиду этого он по обыкновению поспешно собрался и выехал в Херсон в конце ноября. Во время пребывания в Херсоне он был хорошо поставлен в ряду местных властей, военных и гражданских. Тем не менее, повторяем, это крупное и важное дело решительно не удовлетворяло его, так как воинственные порывы и стремления его не имели выхода и должного практического применения. Положение свое он называл тиранством судьбы и прибегал к самым решительным мерам, чтобы выйти из такого состояния. Так, в 1793 году он подал государыне прошение об увольнении его по здешней тишине и отсутствию практики волонтером в союзные войска на всю кампанию. Тогда, как известно, под влиянием казни французского короля Людовика XVI образовалась значительная коалиция для борьбы с французской революцией. Суворов, давно уже с нетерпением следивший за революцией во Франции, сгорал нетерпением сразиться с революционерами, победоносно разгуливавшими на западе и юге Европы. Вот почему он и просился именно в союзные войска. Хотя государыня и задержала его, тем не менее он решил, что если при первой же войне России он не будет назначен начальствующим армией без малейших препон, непременно отправится за границу. Когда в Польше вспыхнула в 1794 году революция, вызванная вторым ее разделом, и Суворов опять-таки остался не у боевого дела, он 24 июля отправил государыне следующее прошение. «Всеподданнейше прошу, всемилостивейше, уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию». Императрица вторично отказала, но дала ему некоторую надежду на боевую службу дома. «Объявляю вам, — ответила она Суворову, — что ежечасно умножаются дела дома, а вскоре можете иметь по желанию вашему практику военную много, и так не отпускаю вас поправить дела ученика вашего, то есть принца Кобургского, который за Рейн убирается по новейшим вестям, а ныне, как и всегда, почитаю вас отечеству нужным». Екатерина действительно даже и не думала посылать самого даровитейшего из своих полководцев против поляков. Главная роль там была предоставлена князю Репнину, находившемуся в близком соседстве с польским театром войны, хотя, конечно, Екатерине было известно, что он человек малодаровитый, медлительный и нерешительный. Очевидно, императрица все еще продолжала находиться под влиянием гнусных клеветнических наветов Потемкина на Суворова. Из этих клеветских тенет Суворову помог выпутаться Румянцев. Он был единственным человеком, к которому Суворов чувствовал преданность и уважение не внешнее, как к Потемкину, представлявшему собою только силу и власть, а внутреннее, чуждое всяких расчетов, основанное на признании в нем достоинства. И Румянцев понимал Суворова лучше всех других. Справедливая оценка все более возрастала с годами. Суворов, в конце концов, дошел до полного отчаяния, что и за границу не пускают, и дома дела не дают, тогда как оно есть именно для него. В это время судьба сжалилась над ним и послала ему Румянцева. Как только восстание начало проявляться в Польше, последовало высочайшее повеление 27 апреля, что требуется общая связь в охранении границ польской и турецкой. Поэтому графу Румянцеву было поручено общее начальство над всеми войсками тех районов, которые прилегают и к Турции, и к Польше. Значит, район Суворова, к великой его радости, вошел в ведение Румянцева. Прежде всего необходимо было обезоружить так называемые польско-русские войска, перешедшие к нам вместе с отторгнутыми польскими провинциями. Эту операцию нужно было выполнить безотлагательно, одновременно и повсеместно. Так именно и поступил Суворов. Разоружение 8000 человек на протяжении нескольких сот верст, начатое им 26 мая, было закончено 12 июля в полном порядке и спокойствии, причем не ушел за границу ни один воин-поляк с оружием. Румянцев был вполне доволен таким выполнением этого сложного и трудного дела. Он донес императрице, которая, поблагодарив его, поручила передать ее благодарность и Суворову. С этой поры разочарованный, оскорбленный и доведенный до отчаяния Суворов возложил всю свою надежду на Румянцева и не ошибся. Действительно, этот последний был способен и на совершенно самостоятельный шаг, если этого требовали обстоятельства. Именно в отношении Суворова он так и поступил. Когда определилось, что противодействие полякам затягивается, а поляки, наоборот, обнаруживают большую энергию и хорошо обучены, когда выяснилась вероятность затяжки войны и на будущий год, Румянцев, вопреки намерениям кабинета и даже вовсе не сносясь с Петербургом, решил на свой личный страх и риск отправить на театр войны Суворова. 7 августа последовало предписание на имя Суворова об отправке его на театр войны с изложением главнейших оснований дела. Румянцев дополнил этот официальный документ признанием, что Суворов всегда был ужасом поляков и турок, что имя его подействует лучше многих тысяч. 14 августа Суворов выступил в поход.